Глава 10, в которой думают о личинках. «Ты... никуда...» — голос жужелицы сорвался. «Никуда не пойдешь!» Чтобы скрыть подступившие к горлу рыдания, она вцепилась жвалами в кору потолка. «Но, Жужа, милая...» Жук Жак взобрался на потолок и повис рядом с женой. «Это не займет много времени. Я только туда и обратно». «Туда и обратно?» — с горечью повторила она. «Ну, почему жизнь ничему тебя не учит, а, Жак? Ты правда думаешь, что в этом зверском лесу, живущем по зверским законам, жук вроде тебя может вот так вот просто сходить в полицию и вернуться обратно? Ты о личинках наших подумал?» «Я подпадаю... под закон о защите свидетелей». Жак ласково погладил жену по передней спинке и узким хрупким надкрыльям. «Они ничего мне не сделают». «Они поймают и сожрут тебя, прежде чем узнают, что ты свидетель». Ее огромные фасеточные глаза наполнились слезами. «Это же звери, Жак, звери. И по их зверским законам они имеют полное право тебя сожрать». «Но я пойду с белым лепестком», — возразил ей жук Жак. «По их закону о защите свидетелей, если насекомое имеет при себе лепесток, его не могут». «Могут, не могут», — яростно воскликнула Жужа. «В лесу царит зверство. Они могут все, тем более ты член партии жужелиц и комаров. Зачем тебе, жучку, встревать в их зверские дела об убийствах? Не ходи в полицию, Жак, подумай о наших личинках». «Я думаю о личинках», — упрямо ответил Жак. «Я думаю о том, что однажды они превратятся в жуков и скажут мне: «Папа, а ты всегда поступал по совести и говорил правду? А ты всегда вставал на сторону невиновных? Ты не был трусом, ты настоящий, ты порядочный жук». Что я отвечу детям на этот вопрос? Что мы с тобой ответим им, Жужа? Что я хотел сказать правду, но струсил?» Жужа переползла с потолка на стену и зябко передернула над крыльями. «Делай, как знаешь», — сказала она, — «только, пожалуйста, будь осторожен».